Глава 12. Озабоченный. Горный хребет Якату, город Сойн, Академия кристаллисков. Аарон Лейк. Едва хозяйка вышла из комнаты, я, наконец, позволил себе выдохнуть и снова вдохнуть свободной грудью. Вопрос с зарядами слабости решен, это, конечно, здорово. Осталась одна насущная проблема. Как они тут нужду справляют? Ведь внутренний энергетический синтез и метаболизм никто не отменял. Непроизвольно посмотрел в окно и потерял всяческий интерес к лазурным красотам, обрывам, скалам и прочему. А еще отдернул себя и прогнал мысль открыть створку, чтобы решить проблему как какой-то абориген. Нет. Определенно. Оставлю такой выход на самый экстренный случай. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как выглянуть в коридор и попытать счастье в одной из комнат, в которых, как я искренне надеялся, должен быть как минимум толчок или его жалкое подобие. Ведь сточную канаву видел и даже погулял по ней на досуге, а значит, и водопровод здесь имелся. На мое счастье, длинный прямой коридор сейчас пустовал. Из-за этого я осмелел. Прошел до ближайшей двери напротив, дернул за ручку. Закрыто. Так-так, думаю. Уборную на замок закрывать точно не будут. Поэтому прошел дальше и повторил процедуру. И снова закрыто. М-да. Обернулся к приоткрытой двери комнаты Мии и придирчиво осмотрел ее. Посчитал ее номер от конца коридора, получилась 7-я. Так, значит, запомнил. Вернулся, закрыл дверь и пошел в другую сторону. Стал поочередно дергать двери с разных сторон за ручки. Где-то на 10-й попытке, уже ближе к выходу на площадку с подъемными платформами, дверца все-таки поддалась, и я быстро приоткрыл дверь, полагая, что наконец удовлетворю нужду. А там, судя по всему, мужская особь странных гуманоидов стояла подле распахнутого шкафа. И в руках парень держал, если не ошибаюсь, женские трусы. Мое появление заставило его изумленно обернуться и, выпучив глаза, выдать. «Каре дау акони!» Отвечать не стал. Перевел взгляд на стол, где уже лежали выбранные элементы цветастой женской одежды, которые тот выкладывал из ящиков. А на полу лежал холщовый серый мешок. Наверняка, чтобы унести все это добро с собой. Да уж, мотивы его поступка и конечная цель были видны невооруженным глазом. Непроизвольно скривился, когда повторно посмотрел на озабоченного самца с жиденькими каштанными волосами длиной до плеч. Сам же он щуплый, даже не так худосочный на вид. Острые черты лица и крючковатый нос с родинкой на правой ноздре. «Урабида каасе!» — повторился тот. И как для слабоумного повторил. «Каасе!» Создалось стойкое ощущение, будто этими словами меня куда-то посылали или прогоняли прочь. Опомнившись, я наоборот вошел внутрь и плотно закрыл за собой дверь. Думаю, раз уж он такой любитель женского белья, нужно помочь ему немного, прежде чем я продолжу поиски туалета, конечно. Озабоченный воришка, поняв, что уходить я не собираюсь, смял женские трусики в ладони и продемонстрировал мне кулак и погрозил им. Ах так! Ну все, будет ему помощь со всеми вытекающими. В 2 шага приблизился и перехватил его руку за запястье. Ведь тот умудрился даже замахнуться в мою сторону. Странно, что он не кинулся на пол и не стал чертить какие-нибудь там символы или иероглифы, призывать каменных уродцев. Поэтому вырубил его на 1-2. А дальше решил немного проучить. Будут ему и трусы женские, и одежда. Когда закончил с озабоченным представителем гуманоидов, услышал в коридорах топот и негромкие крики. Так-так, об этом я как-то не подумал. Что неудивительно, в туалет захотелось еще сильнее. Вновь посмотрел в сторону окна и понял, что нахожусь в спальне с другой стороны, потому как здесь окна выходили к стенам той самой арены со стеклянным куполом. Долго думать мне не пришлось. Быстро открыл створку, и еще раз повезло. Мастера, которые занимались зданием, наверняка планировали сделать что-то вроде лоджии. Однако терпения и сил хватило лишь на парапет, на который я и встал. Развернулся и не забыл прикрыть за собой окошко, чтобы меня не стали искать и было время скрыться. Вовремя, однако. Потому что стоило мне только сделать шаг в сторону, как двери в комнату открылись и послышался громкий тоненький крик. Скорее, виск или даже писк. Но мне было не до того. Сейчас я кое-как, не горжусь этим, подполз к соседнему окну и... О, счастье! Увидел самый настоящий туалет. Серые каменные раковины, деревянные кабинки с унитазами, судя по всему. Одна проблема — окна закрыты. А начну выбивать, прибегут крикливые гуманоиды. Не повезло. Горный хребет Якату. Город Сойн, Академия Кристаллисков. Мия. Мое прибытие обратно в свою комнату было омрачено сразу несколькими событиями. Первое и самое неприятное — Ром исчез. Второе — в соседних комнатах дальше по коридору раздался то ли писк, то ли визг, сразу не поняла. А когда выглянула наружу, заметила лишь толпу девчонок, собравшихся возле прохода в одну из комнат. Вот оттуда как раз и звучало истеричное. «Извращенец! Подонок! Озабоченный!» И все в таком роде, духе, прочее короче. На секундочку я даже испугалась, будто это мой голем по незнанию совершил глупость и зашел в чужую комнату. Но к чему тогда извращенец? Подумаешь, девочки, оказывается, живут на отдельном этаже, выше мальчиков. Ну, зашел голем в комнату, ну и что? «Вы видели?» — звучало со всех сторон вместе со смущенными смешками. «У него прямо во рту! Те самые, представляете?» «Что у него во рту? О чем они?» Ух, не выдержала и стала работать локтями, расталкивая всех собравшихся. Попутно уже соображала, как выкручиваться из ситуации, если это действительно мой Рон отличился. «Эй!» — крикнула недовольная Лиска, высокая, явно выше меня. Однако, обернувшись и заметив, с кем имеет дело, лишь фыркнула да посторонилась. «Странно. Неужели я настолько узнаваема, что меня помнит каждый встречный в Якату? Иногда у меня прямо-таки складывалось подобное ощущение». «Да как ты посмел трогать мои вещи?» Вновь провизжала, по всей видимости, хозяйка испорченного имущества. «Вот урод!» С этими словами девушка пнула в ногу какого-то щуплого, неказистого парня. Не моего Рона. Выдохнула от облегчения. Паренек был связан, точнее, довольно технично прикручен к стулу женскими вещами и мычал, потому как во рту его красовался кляп, цветной такой, с выглядывающими наружу кружевами. «Трусы у него там, что ли?» Ничуть не смущаясь, произнесла я вслух. «Да, попала прямо в точку». «И как ты догадалась?» Огрызнулась Лиска, которая, видимо, была хозяйкой сего имущества. А затем снова пропищала свое. «Эй, у меня же не 100 одежд, как у этой вот богатенькой!» Девушка махнула рукой в мою сторону и скорчила недовольную гримасу. «Так, подождите. А вы видели того, кто его связал? Ведь он же не смог сам себя так оформить!» И эти слова, увы, сказала не я, хоть и подумала о подобном. Мои мысли озвучила та самая блондиночка из Унштольтов, когда протиснулась внутрь и встала сбоку от меня по правое плечо. «Вот именно! Может быть, он жертва!» — поддакнул кто-то из толпы. «Так, что тут у нас?» За спинами собравшихся раздалось зычное воззвание голосом Ксанги Лорбель фон Хоркурт. И следом прозвучал ее приказ. Ну-ка, быстро разошлись по своим комнатам! Нечего устраивать столпотворение!» «А можно в туалет заглянуть?» — спросил вдруг кто-то из нашего сборища. Наступила гробовая тишина. На несколько секунд точно. «Приспичило! Сил нет!» — робко оправдалась она же. «Можно!» — куратор морского факультета все-таки недовольно ответила. «Но только не все сразу!» А затем повторила. «Все остальные живо по комнатам!» «Эх, видимо, не судьба узнать, что же тут произошло!» Подумала я и намылилась обратно к себе в спальню строить планы по поиску своего голема. Да не тут-то было. «Мия, а ты останься!» — задержала меня Ксанья. Выдала я непроизвольно, но в конце все-таки прикрыла рот и продолжать мысль не стала. «Крепись!» Унштольд похлопала ладонью по моему плечу, вроде как подбодрила, и отправилась вместе с остальными обратно по комнатам. А я перехватила подозрительный взгляд кураторши, которая без предисловий сразу, как оказалось, решила обвинить меня. «Теперь, значит, ты у нас новый возмутитель спокойствия, да?» «О чем вы?» — изумилась я. «Не строй себя глупенькую», — проронила Лорбль, входя в комнату. «Я видела, как ты одна из первых двинулась на выход после собрания. Вот и пришла в общагу раньше всех, да? Чтобы успеть провернуть такое. Я права?» Между тем куратор подцепила пальцем и дернула за край трусиков, играющих роль кляпа для связанного бедняги. Вытащила их и немедля скинула на пол. Мне же оставалось изумленно пялиться на всех троих. Связанного парня, Ксанью и потерпевшую студентку, обиженную на всех и вся. Но не успела я сказать и слова в свою защиту из-за вопиющего, нелогичного и попросту глупого обвинения, как вдруг услышала из уст парня. «Это синий гигант! Он в окно вылез! Поймайте его!» «Гигант, значит, синий!» Лорбль фон Хоркут подозрительно сощурилась и снова уставилась в мою сторону. Ее рыжие волосы, остриженные в короткую прическу, казалось, сильнее встопорщились. А я, увы, туго соображала. Есть такое. Каюсь. И вообще, как он сказал? Синий гигант? Рон, что ли? Сделав пару шагов в сторону окна, куратор явно намеревалась открыть одну из створок. Нервы мои натянулись в ожидании, что вот-вот она увидит моего голема где-нибудь сбоку, стоящего на карнизе. Но, увы. Не успела Ксане открыть окно, как мы все услышали тревожное. «Беда!» — прокричал какой-то парень. Ксанья в очередной раз нахмурилась и отправилась в обратную сторону, к двери, где ее и встретил какой-то старшекурсник, высокий и такой же худощавый, прям как Леофред. «Лемон! Дранси!» — проронил он в попыхах. «Без сознания лежит! А в туалете окно выбито!» «Где?» Только и спросила наш куратор. «Этажом ниже», — ответил студент, выравнивая дыхание. Медлить Ксане не стала. Устремилась в сторону площадки для спусковых платформ и лестниц, сооруженной сбоку на всякий случай. Студент, как ни странно, провожать нашу кураторшу не стал, а наоборот, заглянув в комнату, проронил сделанным облегчением. «Икен, вот ты где!» «Ты его знаешь?» Удивленно проронили мы вдвоем с девушкой, владелицей вещей, которыми тот самый Икен был по-прежнему связан. «А, да!» — Дылда усмехнулся. «Этот нытик — одногруппник моего брата!» «Иди ты!» — огрызнулся Икен, который нытик. «Лучше развяжи!» «Ага, сейчас! Бегу и падаю!» Усмехнулся высокий студент, лучезарно улыбаясь, словно мне одной. «Когда бы ты еще был настолько близок к девушкам, Микен? Так что будь благодарен и пользуйся моментом!» А переведя взгляд на несчастного студента, добавил ехидно. «Ты же чувствуешь это? Их атласную одежду своей кожей, да?» Притом старшекурсник явно начал стрелять глазками, опасно двигаясь в мою сторону, чтобы добавить театрально к уже сказанному. Вот так новости! Сама Мия Гибридс проживает у нас в общежитии. Кому скажу, не поверят! Развяжите меня, и я вам все расскажу! Связанный парень дернул руками в тканевом плену. Это они все виноваты, братья Райфы! Они меня заставили! Молчи! Прикрикнул на него Дылда. Пошел вон отсюда! Не выдержала я и приказала новенькому пришедшему. Ведь сейчас я еле сдерживала себя, чтобы не залепить пощечину обоим. Просто так, потому что настроение испортили. Но студент подчиняться не спешил, а наоборот сделал еще один шаг в мою сторону, нахально скалясь. Я же хоть и злилась, лезть в драку не спешила. Вместо этого бросилась к парню, сидящему на стуле, и стала его развязывать. «Да брось ты его!» — услышала за спиной противным голосом одного из братьев Райфов. «Лучше пойдем к нам в комнату. Поговорим, а? Может, и бабушку с собой позовешь?» Поганец хмыкнул неудачной шутке. А у меня перед глазами поплыла красная пелена. Ладонь так и жгло влепить пощечину этому наглецу. И не одну. Не знаю, что бы я сделала, если бы не Рон, который показался в дверях. Секунда, и он схватил вредного студента за шиворот, выволок его наружу. «Эй!» Дылда только и успел вякнуть. «И еще...» «Эй, ты что творишь?» «Это он меня связал!» вскричал вдруг Икин, тыча указательным пальцем освобожденной руки в сторону двери. «Мне же осталось припугнуть его словами. Значит, слушай сюда. Ты никого не видел и сам виноват в случившемся, понял? А если попробуешь свалить вину на моего голема, мало тебе не покажется. Усек?» Парень кивнул, что радовало. А я обернулась к обиженной девушке, хозяйке пострадавшей одежды, которая все так же сидела на кровати и пялилась в нашу сторону. «Да я же только ради спора!» Начал оправдываться виновник происходящего, пока его развязывали. «Йен из братьев Райфов поймал меня на слабо, понимаете? И именно поэтому ты заявился на женский этаж и собирался что-то сделать с моей одеждой?» «Да я хотел одолжить!» Нехотя согласился Икен. «Ага, и выбрал именно мою комнату!» Негодующе фыркнула девушка с кровати. «Повезло же мне, слов нет!» «Так ты же ее не заперла!» «Да и к выходу близко!» Оправдался горе-спорщик. «Я возмещу!» «Уж будь любезен!» Сказали мы вдвоем в один голос. «Ты только голема своего больше на меня не натравливай, а!» Проскулил студент, поднимаясь со стула, чтобы опасливо сделать шаг в сторону и попятиться под тяжелым взглядом Рона. Мне же осталось лишь вздохнуть и попросить голема сбавить обороты в надежде, что он меня поймет. «Не трогай больше здесь никого, ладно? Иначе меня могут выгнать из академии». «Ага, выгнать! Тебя-то, внучку Леоры!» Вякнул Райф из коридора. Решила пропустить, по сути, обвинение в предвзятости ректора мимо ушей и гордо вздернула подбородок. «Подумаешь, пусть завидует. Уж я-то знаю, что поступила благодаря своим способностям. Выиграл, между прочим, у грозовика Леофреда. Правда, чтобы меня все-таки допустили до самого экзамена, пришлось просить помощи у бабушки. Однако вышло так случайно. И больше я этого делать не собираюсь, категорически. Сама справлюсь». «Пойдем», — позвала я Рона, поняв, что находиться в чужой комнате больше нет смысла. Тем более разговаривать ни с кем из присутствующих я не имела ни малейшего желания. Ничего не объясняя, просто вышла в коридор, где сейчас обиженно подпирал противоположную стену Дылда из братьев Райфов. Не знаю, как его звать по имени, да и знать не хочу. Прошла мимо. Голем шествовал за мной, точнее, отставал на несколько шагов. И это откровенно радовало, в смысле, что он вообще нашелся, сам. потому как я даже не представляла, где его искать в случае чего».